Глава 26. Старания людей, направленные на невозможное улучшение своего существования, лишают их возможности единой истинной жизни. Только познание призрачности и обманчивости животного существования и освобождение в себе единственной истинной жизни любви дает человеку благо. И что же делают люди для достижения этого блага? Люди, существование которых состоит в медленном уничтожении личности и приближении к неизбежной смерти этой личности, и которые не могут не знать этого, все время своего существования всячески стараются, только тем и заняты, чтобы утверждать эту гибнущую личность, удовлетворять ее похотям и тем лишать себя возможности единственного блага жизни – любви. Деятельность людей, не понимающих жизни, во все время их существования направлена на борьбу за свое существование, на приобретение наслаждений, избавление себя от страданий и удаление от себя неизбежной смерти. Но увеличение наслаждений увеличивает напряженность борьбы, чувствительность к страданиям и приближает смерть. Чтобы скрыть от себя приближение смерти, одно средство – еще увеличивать наслаждение. Но увеличение наслаждений доходит до своего предела. Наслаждения не могут быть увеличены, переходят в страдания, и остается одна чувствительность к страданиям. И ужас все ближе и ближе среди одних страданий надвигающейся смерти. И является ложный круг. Одно – причина другого, и одно усиливает другое. Главный ужас жизни людей, не понимающих жизни, в том, что то, что ими считается наслаждениями, все наслаждения богатой жизни, будучи такими, что они не могут быть равномерно распределены между всеми людьми, должны быть отнимаемы у других, должны быть приобретаемы насилием, злом, уничтожающим возможность того благоволения к людям, из которых вырастает любовь. Так что наслаждение всегда прямо противоположно любви, и чем сильнее, тем противоположнее. Так что чем сильнее, напряженнее деятельность для достижения наслаждений, тем невозможнее становится единственно доступное человеку благо – любовь. Жизнь понимается не так, как она сознается разумным сознанием, как невидимое, но несомненное подчинение в каждое мгновение настоящего своего животному закону разума, освобождающее свойственное человеку благоволение ко всем людям и вытекающую из него деятельность любви, а только как плотское существование в продолжении известного промежутка времени, в определенных и устраиваемых нами, исключающих возможность благоволения ко всем людям условиях. Людям мирского учения, направившим свой разум на устройство известных условий существования, кажется, что увеличение блага жизни происходит от лучшего внешнего устройства своего существования. Лучшее же внешнее устройство их существования зависит от большего насилия над людьми, прямо противоположного любви. Так что чем лучше их устройство, тем меньше у них остается возможности любви, возможности жизни. Употребив свой разум не на то, чтобы понять, одинаково для всех людей равное нулю благо животного существования, люди этот ноль признали величиною, которая может уменьшаться и увеличиваться. И на мнимое это увеличение, умножение нуля, употребляют весь остающийся у них без приложения разум. Люди не видят того, что ничто, ноль, на что бы он ни был помножен, остается тем же, равным всякому другому, нулем, не видят, что существование животной личности всякого человека одинаково бедственно и не может быть никакими внешними условиями сделано счастливым. Люди не хотят видеть того, что ни одно существование, как плотское существование, не может быть счастливее другого, что это такой же закон, как тот, по которому на поверхности озера нигде нельзя поднять воду выше данного общего уровня. Люди, извратившие свой разум, не видят этого и употребляют свой извращенный разум на это невозможное дело. И в этом невозможном понимании воды в разных местах на поверхности озера, вроде того, что делают купающиеся дети, называя это варить пиво, проходит все их существование. Им кажется, что существование людей бывают более и менее хорошие, счастливые. Существование бедного работника или больного человека, говорят они, дурное, несчастливое. Существование богача или здорового человека – хорошее, счастливое. И они все силы разума своего напрягают на то, чтобы избежать дурного, несчастливого, бедного и болезненного существования и устроить себе хорошее, богатое и здоровое, счастливое. Вырабатываются поколениями приемы устройства и поддержания этих разных, самых счастливых жизней. И программы этих воображаемых лучших, как они называют свое животное существование, жизней передаются по наследству. Люди одни перед другими стараются как можно лучше поддержать ту счастливую жизнь, которую они наследовали от устройства родителей, или сделать себе новую, еще более счастливую жизнь. Людям кажется, что, поддерживая свое унаследованное устройство существования или устраивая себе новое, лучшее по их представлению, они что-то делают. И, поддерживая друг друга в этом обмане, люди часто до того искренне убеждаются в том, что в этом безумном толчении воды, бессмысленность которого очевидна для них самих, и состоит жизнь, так убеждаются в этом, что с презрением отворачиваются от призыва к настоящей жизни, которую они не переставая слышат, и в учении истины, и в примерах жизни живых людей, и в своем заглохшем сердце, в котором никогда не заглушается до конца голос разума и любви. Совершается удивительное дело. Люди, огромное количество людей, имеющих возможность разумной и любовной жизни, находятся в положении тех баранов, которых вытаскивают из горящего дома, а они, вообразив, что их хотят бросить в огонь, все силы свои употребляют на борьбу с теми, которые хотят спасти их. Из страха перед смертью люди не хотят выходить из нее. Из страха перед страданиями люди мучают себя и лишают себя единственно возможных для них блага и жизни.